Глава 18. У нее возродился интерес к происходившему. Она постаралась разобраться в том важном, что произошло за минувшие месяцы. Авраам был счастлив, что может вновь беседовать с ней. Прежде всего, он рассказал ей о добрых новостях. Союз добился ряда побед. 25 апреля военно-морская экспедиция захватила Нью-Орлеан, высадила войска, и отныне северяне контролируют крупнейший морской порт Конфедерации. Он сам выезжал в форт Монро в заливе Чезапик напротив Ричмонда. Приказал канонеркам атаковать батареи конфедератов, выбрал место для высадки войск Союза. Они захватили затем Норфолк, взяли в плен 6 тысяч человек и вынудили конфедератов взорвать свой первый бронированный корабль «Мерримак». В Вашингтоне давно опасались, как бы этот корабль не поднялся по Потомаку и не превратил столицу в руины. В битве при Фэр-Оукс генерал Маклеллан, все еще противящийся наступлению, благополучно отразил нападение основных сил Южной армии. Авраам сумел снять с поста военного министра Саймона Камерона, не потеряв при этом поддержки пенсильванской организации Камерона. Ему был предоставлен пост посланника в России, от которого отказался Кассиус Клей. На пост военного министра был назначен фанатически честный, способный и предельно дисциплинированный Эдвин Стентон. Когда Мэри узнала, что Стентон был тем самым юристом, который отстранил Авраама от дела о жатках Маккормик Манни в Цинциннати, она покачала от удивления головой, поскольку все говорили, что Стентон лучше всех подходит на пост министра. Авраам будет готов носить за Стентоном его портфель, если новый военный министр обеспечит победу. Авраам подписал биль, навсегда освобождавший рабов в округе Колумбия, хотя и настаивал, чтобы владельцы рабов получили компенсацию из федеральных фондов. Никогда больше посетители столицы не увидят закованных в цепи людей, бредущих в Джорджию на рынок рабов. Затем он рассказал Мэри и о плохих новостях. Поражений было больше, чем побед, больше неприятностей, чем прогресса. Его непрестанные усилия укрепить Север, сохранить лояльные пограничные штаты и побудить их согласиться на освобождение рабов с компенсацией в целом были отклонены. Когда конфедераты оставили Манассас, то обнаружилось, что тяжелые пушки, так запугавшие Маклеллана, принудив его окопаться на зимних квартирах и не решиться на атаку, были ничем иным, как бревнами, выкрашенными в черный цвет. Это была такая же артиллерия, какую водрузили на крыше Белого дома Уильям и Тат. Выяснилось также, что сообщения Пинкертона о численном превосходстве конфедерации были нелепыми. Энергичный командующий мобильной армией конфедератов Стонул Джексон нанес поражение войскам Союза при Уинчестере, Кросс-Кис, Порт-Репаблик, вопреки неистовым планам Авраама окружить Джексона и уничтожить его силы. Когда Авраам приказал Маклеллану двинуться на Ричмонд по суше, тот противопоставил ему план движения по воде. Авраам все еще не мог заставить Маклеллана начать наступательные действия. «Я был вынужден лишить его поста верховного командующего, оставив в его распоряжении лишь потомокскую армию», — сказал Авраам. «Сейчас он должен находиться менее чем в 5 милях от Ричмонда. Если он потерпит неудачу и на сей раз, мы оба окажемся в тяжелом положении». В конце июня, через 11 месяцев после поражения армии Союза у Булл-Ран, генерал Маклеллан вывел свои войска на позиции для наступления. С самого начала новости были плохими, ибо генерал Роберт Ли нанес первым удар по нерешительному Маклеллану у Меканиксвилла. Это была первая из семидневной битвы у Гейнс-Милла, Уайт-Окс-Сомб, Фрезерс-Фарм, Малверн-Хилл, когда Маклеллан все время находился в обороне, сжигал и уничтожал огромные запасы амуниции и в какой-то момент поставил свою армию на грань гибели. Ни одна из целей Севера не была достигнута. А когда Север узнал об ошеломляющих потерях, о том, что высокоорганизованная и хорошо снабженная армия Маклеллана не сумела разбить силы Ли и захватить Ричмонд, его моральное состояние резко упало. Никто не избежал осуждения. Генерал Маклеллан получил кличку нравственного и физического труса, военный министр Стентон – дурака, государственный секретарь Сьюарт – сующего нос не в свои дела. Президента Авраама Линкольна называли «слабаком», который медленно, но верно разваливает государство. Мэри находилась поздно вечером в кабинете Авраама, молча работавшего за своим письменным столом, когда вошел их старый друг Орвилл Браунинг и сказал озабоченно: «Мистер президент, вы испытываете такое чудовищное давление, вам не следует так поздно работать, вам нужен отдых». Авраам поднял голову от бумаг и сказал вызывающим тоном в ответ на такое замечание: «Браунинг, когда-нибудь мы все уйдем в мир иной». Мэри смотрела на его изможденное лицо и молча молилась: «Господь, огради его от напасти». Он занимает свою должность вот уже 16 месяцев и все еще дальше от подавления мятежа, чем в тот день, когда вступил в должность. А ныне Англия и Франция угрожают войной. То, что они надеялись, будет семейным спором, который может быть улажен или согласован без серьезного ущерба для сторон, ныне выглядело резней, которая кончится лишь тогда, когда каждое здание, каждый штат будут уничтожены. Для Авраама, она знала, это также могло быть концом падения. Ибо Нью-Йорк, Пенсильвания, Огайо, Индиана и Иллинойс, голосовавшие за республиканцев в 1860 году, проголосуют за демократов на октябрьских и ноябрьских выборах в Конгресс, дезавуировав таким образом республиканскую администрацию и президента Линкольна. Демократы завоюют Конгресс, потребуют мира, признают конфедерацию как суверенное государство. С союзом будет покончено. Он ходил взад-вперед по комнате в крайнем возбуждении. «Мэри, меня загнали в угол». «И я молила об этом», — сказала она печально, — «привести тебя на Голгофу». Он повернулся у окна, подошел к ее стулу, стоявшему в центре кабинета. Его глаза сверкали. «Никто не знает лучше тебя, Мэри, что высшая цель моей борьбы — спасти союз, а не уничтожить или сохранить рабство. Вопреки моему часто выражаемому личному желанию, чтобы все люди повсюду были свободными, мой официальный долг — сохранить союз. Если я смогу спасти союз, не освобождая ни одного раба, я бы сделал это. Если я смогу сохранить союз, освободив всех рабов, я бы сделал это. Если я смогу спасти союз, освободив кое-кого и не трогая других, я бы также сделал это». Он повысил голос, почти кричал. «Мы доказали свою физическую силу. Ее недостаточно. Теперь мы должны ввести в действие нашу духовную силу. Это означает полный разгром юга. Я провел бессонные ночи и сумасшедшие дни, стараясь избежать этого. Но уже поздно пытаться думать о спасении юга. Мы с ним расправимся». Сердце Мэри сжалось. «Авраам, ты намерен провозгласить освобождение рабов? Вчера было слишком рано. Теперь же пограничные штаты прикованы к нам, поскольку федеральные войска находятся на их территории. завтра будет слишком поздно. Отныне Север не сможет уклониться от войны, даже если демократы выиграют очередные выборы, ибо война, союз и свобода негров будут спаяны вместе. Его голос стал спокойнее, его глаза светились на его простецком лице, придавая ему внутреннюю красоту. Мы все еще должны доказать, что люди способны управлять собой. Ее чувство грусти и симпатии к югу, к друзьям и соседям, хорошим хозяевам и гражданам, весь достаток которых был связан с плантациями и рабами, хорошим людям, не выдумавшим рабство, а получившим его в наследство как образ жизни. Ее чувство симпатии к ним перекрывало почти неудержимая радость, ведь это будет конец того, что Кассиус Клей называл абсолютным злом. Никогда больше маленькая девочка на лужайке дома ее бабушки не услышит со стороны Миканис-аллеи приглушенный стон рабов, загоняемых в клетушки, не увидит негров с исполосованными кнутом спинами, не будет свидетелем, как на аукционной продаже отрывают детей от родителей. Никогда более такие достойные люди, как ее отец, не будут вынуждены только потому, что занимаются бизнесом, продавать рабов на публичной площади и тем самым способствовать увековечению рабства. Авраам говорил мягким голосом. «Победа будет достигнута не скоро. Погибнут многие молодые парни, многие родители понесут невосполнимые потери. Но будет достигнуто нечто благородное, что возместит тяжесть трагедии». Он сел за большой стол, вытащил заметки из своего кармана, разложил их перед собой. Один уголок его рта изогнулся в легкой улыбке. «Видишь, Мэри, я вновь вернулся к старым трюкам». Она сидела напротив него, и когда он взял ручку, ответила ему улыбкой. «Пиши ясным языком, Авраам».